Люди, которые откликаются на слова мои, на знания мои, собранные воедино в откровениях и толкованиях, конечно, не должны преследовать никаких меркантильных целей или желаний. Знания мои действуют только в том случае, когда человек искренне желает присоединиться к тем людям, которые уже определили свои приоритеты в пользу Бога, в пользу истины, в пользу любви, гармонии и покоя. Конечно, я уже говорил об этом и даже предупреждал тебя лично и окружение твое о том, что лукавый и его слуги проявляют чудеса изобретательности и так проникают в сознание людей, произнося в сущности правильные слова, что дорога в души людей, и особенно в неокрепшие души, для него получается открытой полностью. Ведь самое важное, но и уязвимое место человека — это его душа. И все потому, что дух определяет материю, а не наоборот. Дух первичен, материя вторична. Потому я и подтвердил вам истину о том, что сначала была мысль, а это значит первично высокочастотная составляющая человеческой души — мышление. Затем уже эта высокочастотная гармоника, вибрация, может быть материализована в физическом, материальном мире, но если она несет свет преображения собственного сознания. С энергообмена человека, как части Вселенной, как части божественных сил, с космосом начинается строительство материального мира, совершенствование его форм или проявлений. Только после установления этого энергообмена на интуитивном уровне, на уровне высоких вибраций, недоступных материальному телу, оболочке человека, возможно движение и принятие самостоятельного решения или выбора между добром и злом. Поверьте мне, что, не ведая того, вы имеете постоянный энергетический канал связи высоких вибраций со мной и иерархией света, который вы в материальном мире низких вибраций просто не ощущаете. Единственным для вас подтверждением этого контакта являются озарения или интуиции, которые очень часто бывают более правильными, чем ваши взвешенные решения на базе собственного опыта, собственного разума или на базе общечеловеческого, исторического багажа знаний. За всю историю человечества сложились устоявшиеся поверья, подтверждающие слова мои. Первая жена от Бога, а вторая от лукавого. Лучшее — враг хорошего. Еще раз подтверждаю, что все интуитивные решения, приходящие вам мгновенно ответы на поставленный вопрос, есть решения, подсказки от меня. А все, что вы принимаете после анализа ситуации, есть собственное или подсказанное лукавым, к сожалению, часто ошибочное решение. Я не призываю вас, сломя голову, использовать только интуицию, но прислушиваться к первому, внутреннему моему зову просто необходимо, поскольку в нем заложена энергия и подсказка божественных сил. Я еще раз говорю вам, что мысль ваша имеет самый высокий энергетический импульс, высокочастотный сигнал, достигающий меня или мое окружение быстрее реакции лукавого. А поскольку моя реакция всегда бывает мгновенной, то есть еще до того, как божественные силы низких вибраций начинают или предпринимают какие-то действия, тормозящие процесс совершенствования личности, то человек, обратившийся ко мне, получает информацию, подсказку или готовое решение от меня на уровне подсознания тоже мгновенно. Я вам постоянно говорю и обращаю ваше внимание на то, что вы имеете постоянный неосознанный контакт с божественными силами высоких вибраций. И реакцию этого контакта вы можете воспринимать как интуицию днем или как вещие сны ночью. Все это лишний раз подтверждает ваше божественное происхождение и наличие у вас двух ДНК. Я уже говорил об этом подробно. ДНК материи и ДНК духа. Интуиция или озарение есть результат ДНК духа, подтверждающий мои родительские права на вас, причем на всех без исключения. Но возвращение блудного сына всегда есть финал ваших самостоятельных, бездуховных действий по управлению матерью природой, и вашего опыта строительства жизни без учета вашего божественного происхождения и без учета канонов вечности, которой подвластно все, включая и самого человека. Поэтому конец для всех людей один и тот же, и он постоянен. После всех неудачных испытаний и попыток найти свой собственный путь в жизни — возвращение к Богу. И не просто возвращение к Богу, а с просьбой простить этого человека перед входом или возвращением в тонкие миры вечности. Вы приходите в материальный или физический мир и уходите из него в тонкие миры, в духовный мир, и связь с этими мирами не прерывается никогда. Надо вам прочувствовать и развивать эту связь миров, поскольку эта энергетическая цепочка может застраховать или предохранить вас от ошибок или неверных действий, нарушающих ваш энергобаланс или энергообмен со Вселенной. Прошу вас, запомните, что вы — энергетические фантомы, завернутые в материальную, необычную для вас оболочку, которая не может и не должна прерывать энергообеспечение или энергетический контакт со Вселенной, с космосом, со мной, который обеспечит ваше существование в ином для вас материальном мире. Для вас всегда по этой энергетической линии связи с Создателем идут потоки информации, материальным проявлением которых являются интуиция и озарение. Используйте этот канал, развивайте его через понимание своего «я», через понимание «меня», через принятие веры в ваше божественное происхождение, через понимание своего места в энергобалансе Вселенной и своего места в космосе.